Очнулась так же внезапно. Вздрогнув, резко открыла глаза, сразу вспомнив о последней подлости хранителей. Зачем эта дикость и беспамятство? Осмотревшись, сразу получила ответ на свои вопросы. Вокруг было темно, и даже звериное зрение с трудом позволяло различать размытые контуры окружающей обстановки. Подземный тоннель? Зверь внутри отчаянно заскулил. Подземелье не место для волков. Принюхавшись, уловила в застоявшемся воздухе пещеры запах медведя, который принес меня сюда. Вот только самого следа не было. Как ни старалась уловить направление, откуда он сюда пришел, не смогла. «Андрей!» — позвала шепотом. На ответ не рассчитывала. В окружавших меня шорохах ничто не напоминало дыхание другого человека. И запаха белого рядом тоже не чувствовалось. Но отчаянно страшно было признать, что я тут одна. Без поддержки белого волка и снова позвала уже громче. «Андрей!» Мой призыв гулко разнесся в узком коридоре, заставив разочарованно вздохнуть. Рассчитывать не на кого. Несколько долгих минут я просидела на месте, осознавая очевидный факт. Выбираться придется самой. Нелепая фляжка с мохито висела на поясе, пристегнутая на карабин. Куда идти? Сколько я не принюхивалась, уловить дуновение свежего ветерка не смогла. Не замуровали же меня тут? Махнув на все рукой, пошла налево. Это лучше, чем топтаться на месте. С четверть часа бодро шагала в выбранном направлении, внимательно вглядываясь в поверхность под ногами. Испытание на то и испытание, чтобы предполагать наличие неприятных сюрпризов. Когда... До меня донесся слабый отголосок рева белого. «О, счастье, Андрей!» «Лена!» Орал он. Не помня себя от радости и облегчения, развернувшись, побежала назад. Именно оттуда доносилось эхо призыва. «Зря я ушла!» «Я тут! Иду!» На бегу кричала я. Но радость была преждевременной. Прислушиваясь к крикам друг друга, мы двигались навстречу. Вот только сама встреча оказалась невозможна. «Стена!» В потрясении я ощупывала каменную поверхность. Именно за ней я это слышала. Находился Добровольский. «Проклятые медведи!» — рычал Белый. Судя по звукам, он пробовал пробить брешь в разделявшей нас преграде, чтобы сделать проход. «Они издеваются в каждой мелочи. Посметь использовать усыпляющий газ. Доберусь я до Вельного!» «Это рукотворная стена!» Ощупывая зацементированные щели стыков, крикнула я Андрею. «Да понял уже!» — отозвался Белый. «Очевидно, в этом есть смысл. Мы должны слышать, но не видеть друг друга. Вот же интриганы, мать их!» «Что будем делать?» Присутствие любимого мужчины действовало очень успокаивающе. Я собралась и была готова к борьбе. «Ты в порядке?» «Да, даже мохито не пила», — пошутила в ответ. «Тогда пошли. Тебе надо двигаться вправо. Выход с той стороны». «Уверен? Я не чувствую притока свежего воздуха». «А у меня немногим не сквозняк». «Вау! Выходит, замуровали меня. И если Андрей не может проломить стену, то у меня в принципе шансов нет. По сути, Белый в шаге от победы». «Добровольский, это твой шанс. Иди один. Питье у меня есть, а потом медведи за мной вернутся». Не знаю, что дернуло меня предложить ему это, но я не хотела борьбы между нами. Я не стремилась к соперничеству, а власти же... и вовсе не помышляла. Больная королева. Ха. В стену с противоположной стороны ударили. Потом какое-то время стояла тишина. «Не зли меня», — очень спокойно предупредил Андрей, но за человеческим голосом мне почудилось взбешенное рычание его зверя. «Я тебя тут не брошу. Все». «Хорошо», — с ощущением невыразимого облегчения смиренно согласилась я. «Не буду». И поймала себя на том, что улыбаюсь. Во весь рот. Пока никто не видит. Пошли? «Да. Только смотри по сторонам. И под ноги. Я боюсь, что медведи способны на все в своем маразме всевластия». И мы синхронно двинулись в путь, через каждые 5 шагов перебрасываясь контрольными фразами. Даже шутили. «А ты, оказывается, сова», — поддела я Андрея, как когда-то в самом начале наших отношений. Тогда между нами еще не стояли обида и неосуществимый выбор. Я очнулась еще полчаса назад. Ага, газа на меня плеснули лошадиную дозу. Одно радует, не сразу отключился. Продержался достаточно, чтобы сломать медведю лапу, державшую баллон. Ух, встречу еще его. А я сразу как сурок, рассмеялась в ответ, представляя, как рухнула на землю. И досмеялась. Едва ступила на ближайший камень, как пол под ногами резко просел, раскрывая провал огромной ямы. «А-а-а!» В ужасе закричала я, падая вниз. «Ловушка!» Паническая мысль мелькнула одновременно со встревоженным, приглушенным стеной криком Андрея. «Лена!» Ответить ему не смогла. Яма оказалась полна змей. По ощущениям, десятками клубков из тел этих гадов. Холодные гладкие канаты их туловищ с шипением моментально накинулись на меня, обвивая, обволакивая и погребая под собой. Они скользили по коже, забирались под одежду, сжимали шею тугим воротником, подпирая подбородок. Они забивались в мой рот, обрывая виск и не позволяя кричать в ответ. Барахтаясь на дне провала, чувствовала, как все больше и больше змей падает на меня со стен ямы, как десятки острых зубов со всех сторон впиваются в тело. «Лена!» Даже за оглушающим шуршанием и шипением змей я слышала град глухих ударов о стену. Змеи были всюду. Они сплошной массой колыхались подо мной, пробирались штаны брюк, комком отвратительных тел сплелись на животе, проникнув под собравшуюся толстовку, горой навалились сверху. Конвульсивно цепляясь руками, стремясь обрести опору и вскочить, я вновь и вновь сжимала яростно извивающиеся тела и получала укусы везде. Лицо, шея, руки, открытый живот. Им доставалось особенно много. «Лена, ответь!» Белый волк выл, перекрывая крики Андрея. Стоило открыть рот, как его забивали части холодных и непрестанно движущихся змеиных тел. Меня трясло от ужаса и шока. Волчица внутри исступленно билась. Она тоже не любила змей. Укусы сводили с ума. Тело горело болью, а думать я могла лишь об одном. Если ядовитые, то это все. Такого количества укусов ядовитых змей не выдержать и оборотню. Отчаянно барахтаясь, откидывала от себя их тела, выплевывала и пинала. Должна справиться. Должна. Спасительная мысль пришла секундой позже. Оборот! Едва она мелькнула, почувствовала, как моя бурая перехватывает контроль. Волчица также стремилась покинуть это жуткое место. Яркая вспышка ослепила подземелье. Зверь сразу вскочил на ноги. Клочки одежды падали где-то рядом, стремительно исчезая в мешанине змеиных тел. Прыжок! Увы, волчьи лапы лишь скользнули по влажной каменистой поверхности ямы. Бурая рухнула вниз. Снова вскочила и прыгнула уже на другой край провала. На этот раз ей удалось зацепиться когтями передних лап и несколько секунд провисеть, отчаянно царапая стену задними, но снова сорвалась. Зверь не обращал внимания на нападение извивающихся вокруг змей. Инстинкт самосохранения вышел на первый план. Бурая сосредоточилась на спасении. Тряхнув головой, в попытке скинуть обезумевших змей, она уловила четкий приказ Альфы. «Давай!» Прыжок! На сей раз упасть назад ей не дали крепкие мужские руки, ухватившие за загривок. Мужчина, в котором волчица гарантированно опознала Альфу, помогал ей, вытягивая из ямы. Рухнув на пол, бурая отрывисто задышала, осознавая факт спасения и оценивая потери. Бока зверя ходили ходуном, выдавая колоссальное напряжение, только что испытанное волчицей. Это место ей не нравилось. Неприятных запахов, непривычного леса успокаивало лишь присутствие Альфы. Бурая не противилась, отступая вглубь. Человеку сподручнее разобраться с проблемой и найти выход. «Ух!» – застонала я, обессиленно обмякнув на полу. Змеи, расползавшиеся из провала, не волновали. Сейчас я их не интересовала. Тело же ощущалось одним сплошным синяком. «Лена!» Требовательный и собранный голос Андрея заставил немного взбодриться. «Это ужи. Их специально там собрали. Они не опасны. Все пройдет быстро. Обычные гематомы. Просто очень много». Он нежно гладил меня, успокаивая и стремясь приободрить. «Стоп! Андрей? Реальный? Не голос?» «Как ты здесь оказался?» Узнав о безобидной природе змей, я испытала колоссальное облегчение. Не хотелось бы погибнуть вот так нелепо. «Стену пробил. Какие еще у меня были варианты?» Тихо откликнулся он и тут же предложил, меняя тему. «Идти сможешь? Лучше выйти отсюда. Уже недалеко». А я неожиданно осознала, что чувствую запах его крови. «Ты ранен?» «Не бери в голову. Руки отцарапал». Шикнул Белый. «Так идти сможешь?» «Надо попить», — решилась я. В горле невыносимо свербело, затрудняя дыхание. Моя фляжка сгинула где-то в яме вместе с одеждой. Я протянула руку к емкости Андрея. «Лучше бы потерпеть». Без особого желания он отстегнул флягу и протянул мне. «Я только пару глоточков», — пообещала Альфи. «Иначе не могу». Он кивнул. Выражение глаз мужчины в темноте было сложно разобрать. Но сдерживаемое недовольство я ощущала, поэтому ограничилась двумя глотками. Вдруг действительно отравят. Сейчас все казалось возможным. Стянув с плеч рубаху, Андрей укутал меня в нее и помог подняться. Поддерживая под руку, как скрюченную старушку-инвалида, повел к небольшому проему в стене. Наша преграда оказалась внушительным сооружением, сантиметров 40 в ширину. И из образовавшегося отверстия явственно тянуло свежим воздухом. Как и говорил Андрей, до света в конце туннеля оказалось не больше 100 метров. Жмурясь, выбрались на поверхность возле небольшого лесного ручья. Вода в нем была по-болотному темной и прохладной. Но нам после изнурительного приключения в подземелье это было только на руку.